Вместо заключения — о силе сообществ. В годы фриланса мне казалось очень комфортным сидеть тихонько дома, делать свою часть работы, отвечать только за себя и общаться с ограниченным количеством людей в командных чатах. Это была моя личная маленькая зона комфорта. Время шло, я росла, накапливала самый разный опыт, и в итоге появилось желание где-то им делиться. Так родился телеграм-канал «Вавилонская рыбка», а затем и эта книга. Развивая его, я знакомилась с другими блогерами, брала интервью у коллег из разных областей деятельности, а вскоре начала участвовать в переводческих конференциях и даже придумала и организовала премию за лучшие блоги в нашей сфере. Я иногда шучу, что до сентября 2022 года сидела в пещере, а создав блог, вышла из нее. И это действительно так. Я открыла для себя огромный мир, в котором можно найти друзей, единомышленников, где тебя понимают и поддерживают, где можно просить помощи, совета или просто поделиться наболевшим. На момент написания книги наиболее активно сообщество переводчиков в сети Telegram. Здесь буквально десятки, если не сотни, тематических каналов на любой вкус. А кроме того, профессиональные чаты по сферам. Локализаторы, технические, медицинские переводчики, АВП и так далее. Кто-то может спросить, а зачем вообще развивать горизонтальные связи? Попросту говоря, дружить с другими переводчиками. Если оставить в стороне эмоции, от общения с умными людьми есть и очевидная практическая польза. Большинство вакансий находят по сарафанному радио. Типичная ситуация. В работе на студии озвучания большой проект. Сериал на 100-500 серий. Рук не хватает. Что делает переводчик? Пишет всем знакомым и предлагает подключиться. И это может стать первым шагом к многолетнему сотрудничеству. Конференции, профессиональные чаты, личный блог, который комментируют коллеги — все это возможности расти, узнавать что-то новое, продвигать себя и свои услуги, открывать иные сферы. Мне очень запомнились слова, сказанные мне Вадимом Витальевичем Сдобниковым на заседании правления Союза переводчиков России, когда меня принимали в эту организацию. Нет в мире сообщества крепче, чем сообщество письменных переводчиков. Теперь я это знаю точно. Надеюсь, что данная книга поможет вам сориентироваться и найти себя в индустрии перевода, научит чему-то и откроет новые горизонты. Цитируя мой любимый сериал, думаю, к этому моменту все точно знают, какой именно, увидимся через 25 лет. А пока...